«Долго же я спал», — сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел товкач и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханию. «Да», — подумал про себя товкач, — «заснул бы ты, может быть, и навеки». Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать. «Да скажи же мне, где я теперь?» — спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее. «Молчишь!» — прикрикнул сурово на него товарищ. «Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж 2 недели, как мы с тобою скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи же, если не хочешь нанести сам себе беду». Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. «Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи. Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы». «Молчишь, — говорят тебе, чертова детина! — закричал товкач сердито, как нянька, выведенная из терпения, кричит неугомонному повесе ребенку. — Что пользы знать тебе, как выбрался? Доволен того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, ну и будет с тебя. Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, твою голову оценили в 2000 червонных. — Остап! — вскрикнул вдруг Тарас, понатужившись приподняться, и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его, и что он теперь уже в ляжских руках. И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать и вместо того понес чепуху. Жар и бред вновь овладели им, и понеслись бестолку и связи безумные речи. А между тем верный товарищ стоял пред ним, бронясь и рассыпая без счету жестокие укорительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу. «Хоть не живого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоей казацкой породою! На куски рвали бы твое тело, да бросали его в воду! Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляжский! Не тот, что прилетает из польской земли! Хоть не живого, а довезу тебя до Украины!» Так говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его бесчувственного в самую Запорожскую сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваниями. Нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и, наконец, Тарасу стало лучше. Лекарство ли или своя железная сила взяла верх, только он через 1,5 месяца стал на ноги. Раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый казак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. 3 тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя, все новое на сече. Все перемерли, старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство, и те, которые отправились с Кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно. Все положили головы, все сгибли, кто, положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора, и самого прежнего Кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей, и уже давно поросла травою когда-то кипевшая казацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир. Вся перебита вдребезги посуда. Нигде не осталось вина ни капли. Расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды. И смутный стоит хозяин дома, думая, лучше б и не было того пира. Напрасно старались занять и развеселить Тараса. Напрасно бородатые седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой, Остап мой». Запорожцы собирались на морскую экспедицию. 200 челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их с бритыми головами и длинными чубами, придававшими мечу и огню цветущие берега ее. Видела челны своих магометанских обитателей, раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровью полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград. В мечетях оставили целые кучи навозу. Персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад. За ними гнался 10-пушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с 12 бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстреленным, и, положив ружье, полное тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: «Остап мой, Остап мой». Перед ним сверкало и расстилалось черное море, в дальнем тростнике кричала чайка. Белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою. И не выдержал, наконец, Тарас. Что бы ни было, пойду разведать, что он, жив ли он, в могиле, или уже и в самой могиле нет его. Разведаю во что бы то ни стало. И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, наконец, копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем. Труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки в чепце с потемневшими жемчугами. «Муж дома?» — сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей. «Дома?» — сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря. «Где же твой жид?» «Он в другой светлице молится», — проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу. «Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело». Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем, прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии 3 миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке, все валилось и дряхлело, все пораспевалось и осталась бедность до лохмотья, как после пожара или чумы выветрился весь край.

развивались из-под жидовского еломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.